Глава 13. Аннабет пытается уплыть домой. Наконец-то я нашел что-то, в чем был действительно хорош. Месть королевы Анны повиновалась всем моим командам. Я знал, какие канаты натягивать, какие паруса поднимать, куда держать курс. По моим расчетам, мы бороздили волны со скоростью в 10 узлов. Я даже понимал, насколько это быстро. Для парусника чертовски быстро. Все казалось лучше некуда. Дующий в лицо ветер, нос корабля, рассекающий волны. Теперь, когда мы были вне опасности, я мог предаваться мыслям о том, как я скучаю по Тайсону и как тревожусь за Гровера. У меня в голове не умещалось, как я мог вытворить такое на острове Церцеи. Если бы не Аннабет, я так и остался бы грызуном, сидящим в клетке в компании мохнатых пиратов. Я думал о словах Церцеи, там, у зеркала. «Видишь, Перси?» Ты подобрал ключик к собственному «я». Я до сих пор чувствовал, будто во мне что-то изменилось. Не потому, что у меня появилось внезапное желание поглощать салат и сельдерей. Я стал нервным и часто вздрагивал, словно инстинкты напуганного зверька стали частью меня. А может, так всегда и было. Вот что беспокоило меня на самом деле. Мы плыли сквозь ночь. Аннабет старалась помогать мне вести наблюдение, но плавание на паруснике шло вразрез с ее натурой. Через несколько часов килевой качки лицо ее стало пепельно-белым, и она спустилась вниз полежать на подвесной койке. Я следил за горизонтом. Мне не раз удавалось заметить чудовищ. То и дело ввысь к залитому лунным светом небу устремлялись фонтаны воды высотой с небоскреб. Выступающие над поверхностью зеленоватые хребты длиной футов 100, явно принадлежащие рептилиям, скользили по волнам друг за другом. Но мне не хотелось знать, что это такое. Однажды я увидел нереид, светящихся женщин, духов моря. Я помахал им в надежде привлечь их внимание, но они скрылись в глубине, оставив меня гадать, заметили ли они меня или нет. Где-то после полуночи на палубе появилась Аннабет. Мы как раз проплывали остров с курящимся вулканом. Вода вдоль берега пузырилась, и от нее шел пар. «Одна из кузнец Гефеста», — сказала Аннабет. «Здесь он выковывает своих металлических монстров». «Вроде бронзовых быков?» — она кивнула. «Обойди его. Как можно дальше?» Мне не надо было повторять дважды. Мы плавно обогнули остров, и скоро он превратился в пятнышко красной дымки позади. «Почему ты так сильно ненавидишь циклопов?» — спросил я, посмотрев на Аннабет. «И как на самом деле погибла Талия? Что произошло?» В темноте нельзя было разглядеть выражение ее лица. «Полагаю, ты заслуживаешь того, чтобы узнать это», — сказала она наконец. «В ту ночь, когда Гроувер вывел нас в лес, он несколько раз свернул не туда и заплутал. Помнишь, он как-то рассказывал?» Я кивнул. «Так вот, самое худшее было то, что мы оказались в логове циклопа в Бруклине». «А что, циклопы живут даже в Бруклине?» — спросил я. «Ты даже не представляешь, сколько их, но не в том суть». «Этот циклоп перехитрил нас, запутал в лабиринте коридоров старого дома во Флетбуше, и он мог подражать любому голосу Перси, точь-в-точь, как Тайсон на борту принцессы Андромеды. Он заманивал нас по одному. Талия думала, что бежит спасать Луку, Лука думал, что слышит мои вопли о помощи, а я... Я осталась одна в темноте». Мне было 7 лет. Я даже не смогла найти выход. Аннабет откинула волосы с лица. Помню, мне удалось отыскать большую комнату. По всему полу валялись кости, и там же находилась Талия, Лука и Гровер. Они были связаны с кляпами во рту и свисали с потолка, как копченые окорока. Циклоп разводил костер на полу посреди комнаты. Я вытащила нож, но он учуял мое присутствие. И с улыбкой повернулся ко мне. Он заговорил, и оказалось, что он знает голос моего отца. Не знаю откуда, наверное, он пробрался в мои мысли. «Аннабет, не волнуйся», — сказал он. «Я люблю тебя. Можешь остаться со мной. Навсегда». Меня пробрала дрожь. То, как Аннабет рассказывала об этом, даже сейчас, 6 лет спустя, потрясло меня больше, чем любой рассказ о привидениях, который мне доводилось слышать. «И что же ты сделала?» Вонзила нож ему в ногу. «Шутишь?» Я уставился на нее. «Тебе было 7 лет, и ты ударила ножом по ноге взрослого циклопа?» «Он убил бы меня. Но я застала его врасплох. Мне удалось выиграть немного времени. Достаточно, чтобы подбежать к Талии и перерезать веревки, которыми были связаны ее руки. Да и все же, ты решилась на такой смелый поступок, Аннабет. Она покачала головой. Мы едва выбрались оттуда живыми. Меня до сих пор мучают кошмары, Перси. Мне снится, что циклоп говорит голосом моего отца. Это он виноват, что мы так задержались на пути в лагерь. Все монстры, которые охотились на нас, успели нас догнать. Вот почему погибла Талия. Если бы не тот циклоп, она сегодня была бы жива. Мы сидели на палубе, глядя, как на небе появляется созвездие Геракла. «Пошли вниз», — сказала наконец Аннабет. «Тебе надо немного передохнуть». Я кивнул. Веки мои отяжелели. Но когда я спустился вниз и нашел подвесную койку, то засунул далеко не сразу. Из головы не шла история Аннабет, и я задумался, будь я на ее месте, хватило ли бы у меня мужества отправиться в этот поиск, прямо в логово очередного циклопа. На сей раз Гроувер мне не приснился. Вместо этого я оказался в роскошной каюте Луки на борту принцессы Андромеды. Занавески были раздвинуты, за окном стояла ночь. В воздухе кружили и вились тени. Шепот раздавался вокруг, со мной говорили души умерших. «Будь начеку», — шептали они. «Кругом ловушки, хитрость, обман». Единственный источник света в каюте — золотой саркофаг Кроноса слабо поблескивал. Леденящий смех, раздавшийся, казалось, откуда-то из глубины, из-под корабля, заставил меня оцепенеть. «Тебе не хватит мужества, юнец. Ты не сможешь остановить меня». Я знал, что надо делать. Надо было открыть гроб. Я обнажил анаклузмус. «Будь начеку!» Души закружились вокруг меня в неистовой пляске. Сердце гулко стучало в груди. Я не мог сойти с места, но должен был остановить Кроноса. Я должен был уничтожить то, что лежит в этом ящике. Затем рядом со мной раздался девичий голос. «Ну что, рыбьи мозги?» Я оглянулся, ожидая увидеть Аннабет, но это была не она. Девушка, одетая под панка, запястья увешаны серебряными цепочками, черные волосы иголками торчат в разные стороны, сверкающие яркостью голубые глаза — густо обведены карандашом, нос в веснушках. Она казалась мне знакомой, но я не мог вспомнить откуда. «Ну?» — спросила она. «Мы остановим его или нет?» Я был не в силах ответить. Не мог даже пошевелиться. «Прекрасно!» — девушка расширила глаза. «Предоставь это мне и Эгиде!» Она легонько стукнула себя по запястью, и серебряные цепочки, становясь более плоскими и разрастаясь, превратились в мощный щит. Он был выкован из бронзы и серебра, и из середины его выступал чудовищный лик медузы. Щит напоминал посмертную маску, словно металлический слепок с лица Горгоны. Я не знал, так ли это, действительно ли щит способен обратить меня в камень, но на всякий случай отвел взгляд. Уже одна близость его заставила меня похолодеть от страха. У меня возникло чувство, что человек с таким щитом будет почти непобедим в битве. Любой его враг, находящийся в здравом уме, обратится в бегство. Девушка обнажила меч и приблизилась к саркофагу. Призрачные тени, расступаясь перед ней, бежали в рассыпную от жуткой ауры ее щита. «Нет!» — крикнул я, желая предупредить ее, но она не послушала. Подойдя прямо к саркофагу, она сдвинула золотую крышку. На какой-то момент девушка застыла, разглядывая его содержимое. Гроб начал светиться. «Нет», — произнесла она дрожащим голосом, — «этого не может быть». Из глубин океана донесся смех Кроноса, такой громогласный, что корабль затрясло. «Нет!» — пронзительно вскрикнула девушка, и саркофаг поглотил ее, растворив во вспышке золотого света. Я попытался вскочить, раскачиваясь на подвесной койке. Аннабет трясла меня за плечи. «Перси, у тебя был кошмар? Просыпайся!» «Что?» — я потер глаза. «Что-то случилось?» «Земля», — мрачно произнесла она. «Мы приближаемся к острову Сирен». Я с трудом разглядел лежавший впереди по курсу остров, просто темное пятно в тумане. «Я хочу тебя кое о чем попросить», — сказала Аннабет. «Сирены, мы скоро услышим их пение». Я вспомнил истории о сиренах. Они пели таким сладким голосом, что завораживали моряков, увлекая их на верную гибель. «Нет проблем», — заверил я Аннабет. «Просто заткнем уши. На нижней палубе есть бочонок с воском. Я хочу послушать их. Зачем? Удивленно моргнул я. Говорят, что сирены поют о твоих сокровенных желаниях. Они открывают такую правду о тебе самом, о которой ты не подозревал. Вот чем зачаровывает их пение. Если выживешь, станешь мудрее. Я хочу послушать их. Когда еще представится такая возможность? Скажи мне такой обычный человек, я счел бы, что он несет полную ахинею. Но Аннабет — это Аннабет. Если она могла проглатывать книги по древнегреческой архитектуре и с наслаждением смотрела документальные фильмы по историческому каналу, полагаю, сирены тоже должны привлечь ее. Она изложила мне свой план. Я с неохотой стал помогать ей подготовиться к его исполнению. Как только скалистый берег острова вырос на горизонте, я приказал одному из канатов привязать Аннабет к фок-мачте. «Не развязывай меня», — сказала она. «Что бы ни случилось и как бы я тебя ни просила, я хочу до самого конца дойти и познать себя». «Хочешь и меня побудить на эту глупость?» «Ха-ха». Я пообещал сделать все ради ее безопасности. Затем присмотрел два кусочка воска, сделал из них затычки и законопатил уши. Аннабет насмешливо кивнула, давая понять, что с затычками в ушах я смотрюсь клево. В ответ я скорчил гримасу и повернулся к штурвалу. Тишина была зловещей. Я слушал только, как кровь шумит у меня в голове. Остров, изрезанный неровными скалами, приближался к нам в тумане. Мне показалось предпочтительнее, чтобы месть королевы Анны обогнула остров на приличном расстоянии. Если мы подплывем ближе, эти скалы вспорят наш корпус, как лопасти миксера. Я оглянулся. Сначала Аннабет казалась совершенно спокойной. Затем на лице ее появилось озадаченное выражение. Глаза ее распахнулись. Аннабет изо всех сил натянула канат. Она звала меня по имени, я мог прочесть это по ее губам. Выражение ее лица яснее ясного говорило, что она хочет вырваться. Речь шла о жизни и смерти. Я должен был освободить ее сейчас же. Вид у нее был настолько жалкий, что я с трудом удержался, чтобы не перерезать канат. Я все же принудил себя отвести взгляд и приказал королеве Анне двигаться быстрее. Сам остров я почти не видел, только туман да скалы. Но в воде плавали куски дерева и металла, обломки старых судов и даже надувные плотики с самолетов. Как музыка могла заставить столько жизней свернуть с пути навстречу своей гибели? Конечно, существовала горячая десятка хитов, от которых я сам рвал и метал, но все же. И о чем только пели эти сирены? В какой-то критический момент я понял причину любопытства Аннабет. Меня тоже неудержимо потянуло вытащить из ушей затычки и хотя бы почувствовать эту мелодию. Я ощущал, что голоса сирен заставляют вибрировать деревянную обшивку корабля, пульсируют в такт с оглушительным шумом крови у меня в ушах. А Аннабет умоляла отвязать ее. Слезы струились по ее щекам. Она так натянула канат, словно он не давал ей устремиться вслед за всем, что было ей дорого больше всего на свете. «Как ты можешь быть таким жестоким?» — казалось, спрашивает она меня. «А я-то думала, ты мой друг». Я бросил испепеляющий взгляд на овеянный туманом остров. Мне хотелось выхватить меч, но сражаться было не с кем. Как можно сражаться с пением? Я изо всех сил пытался не глядеть на Аннабет и выдержал почти 5 минут. В этом состояла моя большая ошибка. Когда терпению моему пришел конец, я оглянулся и увидел груду перерезанных канатов. Пустое место у основания мачты. Рядом на палубе валялся бронзовый нож Аннабет. Каким-то образом ей удалось вытащить ее. Я совершенно забыл отнять у нее оружие. Я бросился к борту и увидел, как она, неистово калашматя по воде руками и ногами, плывет к острову, к зубренным скалам, куда ее к тому же несло течением. Я стал звать ее, но если она бы это услышала меня, то проку от этого не было никакого. Она находилась в трансе, плывя навстречу собственной гибели. Тогда я оглянулся на штурвал и завопил. «Стоять!» Потом прыгнул за борт. Плавно войдя в воду, я повелел всем течением нести меня вперед с реактивной скоростью. Вынырнув на поверхность, я заметил Аннабет. Но волна подхватила ее и бросила между двумя острыми, как бритва, клыками скалы. Выбора у меня не было. Я нырнул следом за ней. Я проплыл под корпусом потерпевшей крушение яхты, между связанными цепью плавучими металлическими шарами, которые, как потом до меня дошло, были минами. Мне пришлось использовать всю свою власть над водной стихией, чтобы не разбиться о скалы и не запутаться в сетях из колючей проволоки, которые были растянуты здесь же под самой поверхностью воды. Я пронесся между двумя ощерившимися выступами скалы и очутился в небольшой бухточке, вытянувшейся в форме полумесяца. Здесь было еще больше скал, обломков и плавучих мин. Берег усыпан черный вулканический песок. Я в отчаянии оглядывался, ища Анабет. Она была там. К счастью или к несчастью, она была хорошей плавчихой. Анабет благополучно проплыла между скал и мин и находилась уже почти у самого черного берега. Затем туман развеялся, и я увидел сирен. Представьте себе стаю стервятников размером с человека с грязным черным оперением, серыми когтями и морщинистыми розовыми шеями. А теперь представьте, что на этих шеях человеческие головы, но с постоянно меняющимися лицами. Я не слышал их, но увидел, что они все еще поют. Губы их шевелились, и лица преображались в лица тех, кого я знал и любил. Маму, Посейдона, Гровера, Тайсона, Херона. Тем, кого мне больше всего хотелось видеть, они одобряюще улыбались, призывая меня. Но, какую бы форму они ни принимали, рты их оставались жирными и запекшимися на них останками прежних пиршеств. Подобно стервятникам, они пачкали себе морды, и было не похоже, что они питались в пышечной чудо-юдо. Она бы отплыла к ним. Я понимал, что не должен дать ей выйти из воды. Море было моим единственным преимуществом. Оно всегда так или иначе защищало меня. Я кинулся вперед и схватил Анабет за лодыжку. Как только я коснулся ее, меня словно током ударило. И я увидел сирен такими, какими их должна была видеть Анабет. 3 человека на пикнике в Центральном парке. Перед ними на скатерти разная вкуснятина. Я узнал папу Анабет по фотографиям, которые она показывала мне. Атлетически сложенный мужчина в рассвете лет, с рыжеватыми волосами. Он держал за руку прекрасную женщину, очень похожую на Анабет. Одета она была неброско, в джинсы, хлопчатобумажную рубашку и высокие ботинки. Но все в ней излучало могущество и власть. Я понял, что гляжу на богиню Афину. Рядом с ними сидел молодой человек, Лука. Вся сцена светилась теплом, желтоватым светом. Все 3 болтали и смеялись, а когда увидели Анабет, лица их озарились радостью. Мама и папа призывно протянули к ней руки. Лука усмехнулся и жестом показал, чтобы Анабет села рядом с ним, словно никогда не предавал ее, словно они все еще были друзьями. За деревьями Центрального парка вставали очертания города. У меня перехватило дыхание, потому что это был Манхэттен. Но в то же время и не Манхэттен. Он был полностью перестроен, передо мной высились дома из ослепительного белого мрамора. С обрамленными золотыми окнами и разбитыми на крышах садами, он стал больше и величественнее, чем раньше. Это было лучше, чем Нью-Йорк, лучше, чем Олимп. Я сразу же понял, что все это спроектировала Анабет. Она была архитектором целого нового мира. Она воссоединила родителей, спасла Луку, сделала все то, что хотела. Я с трудом отогнал от себя это наваждение. Открыв глаза, я увидел сирен. Жутких стервятников с человеческими лицами, поджидающих очередную жертву. Я потянул Анабет обратно в волны прибоя. Она пронзительно закричала, но я не мог разобрать, что именно. Потом ударила меня ногой в лицо, но я устоял. Усилием воли я приказал течением вынести нас из залива. Анабет молотила меня руками и ногами, поэтому сосредоточиться было трудно. Она отбивалась с такой силой, что мы чуть не столкнулись с плавучей миной. Я не знал, что делать. Если она не перестанет драться, я уже никогда не вернусь живым на судно. Мы скрылись под водой, и Анабет прекратила сопротивляться. На лице ее появилось смущенное выражение. Затем, когда мы вынырнули, она снова принялась лупить меня. Вода. Звук плохо проникает сквозь воду. Если бы мне удалось продержать Анабет под водой достаточно долго, чары пения рассеялись бы. Конечно, Анабет не сможет дышать, но сейчас, казалось, это не столь важно. Я покрепче обхватил ее за талию и приказал волнам укрыть нас. Мы стали погружаться. 10-20 футов. Я знал, что должен был быть осторожнее, потому что я могу вынести гораздо большее давление, чем она. Она задыхалась, не переставала размахивать руками, Вокруг нас вспенивались пузырьки. Пузырьки! Меня охватило отчаяние. Надо было спасти Аннабет. Я представлял себе все пузырьки в море, поднимающиеся кверху и сливающиеся в один. Я представил, как все вместе они устремляются ко мне. Море повиновалось. На нас ринулся белый поток. Все тело мое начало покрывать, а когда зрение прояснилось, мы с Аннабет оказались внутри огромного воздушного пузыря. В воде были только наши ноги. Аннабет тяжело дышала и кашляла. Ее била крупная дрожь. Но когда она взглянула на меня, я понял, что волшебство рассеялось. Она разрыдалась. Это были ужасные, душераздирающие рыдания. Потом Аннабет положила голову мне на плечо, и мы замерли. Рыбы собрались, чтобы посмотреть на нас. Стая барракуд, несколько любопытных марлиней. «Кыш», — сказал я им. Они отплыли, но неохотно. Клянусь, я понимал их намерения. Они собирались распространить по всему морю слухи о том, как сын Посейдона обнимается с какой-то девушкой на дне залива Сирен. «Мы доплывем обратно до судна», — сказал я. «Все в порядке, просто держись». Она подкивнула, чтобы дать мне понять, что ей лучше. Потом пробормотала что-то еще, но я не расслышал из-за воска в ушах. Я заставил течение провести нашу воздушную подводную лодку мимо скал и сквозь колючую проволоку к королеве Анне, которая медленно, но уверенно держала курс прочь от острова. Мы остановились под водой, следуя за кораблем, пока я не решил, что мы вне пределов досягаемости сирен. Затем я вынырнул на поверхность, и наш воздушный пузырь лопнул. Я приказал веревочному трапу спуститься с корабля, и мы взобрались на борт. Затычки из ушей я не вынимал, просто для верности. Мы плыли, пока остров окончательно не исчез из виду. Аннабет съежилась, сидела на полотенце на передней палубе. Наконец она взглянула на меня, все еще затуманенным и печальным взглядом, и еле слышно произнесла. «Все, отпустила». Я вытащил затычки. Никакого пения слышно не было. День стоял тихий, только волны плескались о борт корабля. Туман испарился, исчез в глубине небес, словно острова Сирен никогда не существовало. «Ты в порядке?» — спросил я. Едва сказав, я понял, как неуклюже это прозвучало, ведь все и так очевидно. «Я не понимала», — пробормотала Аннабет. «Чего?» Ее глаза были такого же цвета, как туман на острове Сирен. «Какой может быть сила искушения?» Мне не хотелось рассказывать Аннабет о том, что я видел счастье, обещанное ей сиренами. Я чувствовал себя так, словно незаконно проник на чужую территорию. Но мне показалось, что в этом мой долг перед Аннабет. «Я видел твой перестроенный Манхэттен», — сказал я. «И Луку, и твоих родителей». «Ты видел это?» — вспыхнула Аннабет. «Помнишь, что Лука сказал тебе на принцессе Андромеде? Чтобы начать все заново, надо перестроить старое». Аннабет закуталась в одеяло. «Моя роковая ошибка. Вот что сирены показали мне. Мою роковую слабость. Хубрис». «Это коричневая дрянь, которую кладут на сэндвич с овощами?» Я заморгал от удивления. Аннабет, в свою очередь, вытащила на меня глаза. «Нет, рыбьи мозги, ты имеешь в виду хумус. Хубрис, то есть высокомерие, гораздо хуже». «Что может быть хуже хумуса?» «Высокомерие — это крайняя степень гордыни, Перси. Сознание, что ты можешь делать все лучше кого бы то ни было, даже богов. И ты тоже такое испытывала?» Аннабет опустила глаза. «Перси, неужели у тебя никогда не возникало чувство, что мир — это помойка? Что если бы мы могли начать все сначала, заново, представляешь? Никаких войн, никаких бездомных, никаких домашних заданий на лето. Ну-ну, дальше». Иными словами, западная цивилизация впитала в себя много из самых лучших достижений человечества. Вот почему огонь все еще горит. Вот почему Олимп все еще здесь. Но иногда приходится наблюдать ужасные вещи. И ты начинаешь размышлять, как Лука. Если я смогу уничтожить все это, я смогу создать все намного лучше. Ты никогда не испытывал подобного чувства? Что мог бы лучше решать проблемы, если бы управлял миром? Нет, управлять миром — это, по-моему, ужасно. Счастливчик. Значит, высокомерие — не твоя роковая слабость. А что же тогда моя? «Не знаю, Перси, но у каждого героя есть своя роковая слабость. Если ты не вычислишь ее и не научишься контролировать...» «Сам понимаешь, роковая в данном случае — это не просто слово». Я задумался. Не могу сказать, чтобы эта мысль меня прибодрила. Также я отметил, что Аннабет не слишком распространялась о том, что собиралась изменить в личной жизни. Скажем, вновь соединить родителей или спасти Луку. Я это понимал. Не хотелось признаваться себе, как часто я мечтал, чтобы мои родители вновь были вместе. Я живо представил себе маму в нашей квартирке в Верхнем Истсайде. Я попытался вспомнить запах ее синих вафель. Все это казалось таким далеким. «Так что, значит, игра стоит свеч?» — спросил я Аннабет. «Ты стала мудрее?» Она уставилась куда-то вдаль. «Не уверена. Но мы должны спасти лагерь. Если мы не остановим Луку, можно было не продолжать». Уж если образ мыслей Луки смог соблазнить даже Аннабет, то можно было представить, сколько еще полукровок присоединится к нему. Я подумал о своем сне про девушку и золотой саркофаг. Не уверен, что я понимал его значение, но у меня возникло чувство, будто я что-то упустил. Нечто ужасное, какую-то хитрость Кроноса. То, что увидела девушка, когда открыла крышку гроба. Внезапно глаза Аннабет расширились. «Перси, смотри!» Я повернулся. Впереди по курсу снова появился клочок земли. Остров, напоминающий седловину с проросшим лесом холмами, белыми песками пляжей и зелеными лугами. Совсем как во сне. Мое навигационное чутье подтвердило это. 30 градусов 31 минута северной долготы, 75 градусов 12 минут западной широты. Мы достигли места обитания циклопа.